Глава 6. После 25-го броска голова закономерно начала так кружиться, что дальше продолжать использовать артефакт не было никакой возможности. Черная скалопендра была в 800 метрах от нас, но стремительно это расстояние сокращало. Я побежал, запинаясь о песок, дождался, когда выпал из своего артефакта Хастер и сказал ему: «Все, теперь твоя очередь метать артефакт. Я буду выпадать через каждые 3 минуты, считай, чтобы не было неожиданностей. Как не сможешь больше перемещаться при помощи артефакта к порталу, швыряй его вверх. Обоснуемся там снова на воздушных щитах для отдыха. Только высота смотри, чтобы была не меньше 200 метров». «Сделаю», — кивнул Хастер, и я залез в испандер. Было непривычно полагаться на кого-то, кто полностью мной не проверен в таком опасном деле. Если Хастер затаил на меня обиду за то, каким образом попал в клан, то вот он для него прекрасный способ расквитаться. Метнуть мой испандер прямо в монстра, да помчаться себе улепетывать, пока монстр будет меня жрать после выхода из артефакта. Скалопендра настолько высокого уровня вполне может сообразить, что в нее кинули вовсе не камень, а угощение. Но через 3 минуты я появился рядом с Хастером. Его лицо было искривлено гримасой боли, но он стоял и дожидался моего появления, прежде чем метнуть свой испандер дальше. Я вылез, чуток продышался, вдохнул побольше воздуха и залез обратно. Когда вылез в третий раз, то оказался на воздушном щите примерно в 200 метрах над пустыней. Хастер не подвел. Сидел, обалдевший рядом, и покачивался. Я кинул взгляд вниз. Никаких других монстров, кроме черной скалопендры, не было. А вот она уже почти добежала до нас. «Молодец», — похвалил Хастера. Он с кривой ухмылкой и ошалевшими глазами кивнул, потрогал поломанную ногу. Я обратил внимание, что наложенная мной шина несколько сместилась. Тут же поправил ее. Как раз закончил, когда скалопендра снова застыла, как каменная, на сухой земле под нами. Дальше оставалось только не забывать кастовать новые воздушные щиты за несколько секунд до того, как заканчивались прежние. «Минут через 5 побежим снова», — начал я инструктировать Хастера, когда почувствовал, что почти пришел в норму. «Начну снова я, может, и смогу добежать до портала. Если не успею, то ты это сделаешь. Главное, не забудь забрать путеводный артефакт. Возвращаться за ним в этот портал я не имею ни малейшего желания». «Ну да, сюда теперь только с Зерелиусом возвращаться. Или когда я сам стану грандмагом». Эх, как все же не хватает старика. Он хоть и с непростым характером был, но мы друг друга прекрасно понимали. От размышлений меня отвлек Хастер. «Глянь-ка вниз», — встревоженно сказал он. Я глянул, и увиденное мне очень не понравилось. Черная скалопендра внезапно ожила и начала извиваться. То сожмется в кольцо слева, то в кольцо справа. «Может, мы все же ей повредили что-то важное тем взрывом, и это агония?» — с надеждой спросил меня Хастер. Хотелось сказать ему что-то саркастическое по поводу его наивности, но я удержался. Не то место и не то время, да и не виноват он, что уже на 4-м курсе, а его так плохо обучили. Курс обучения в Академии неплох для мирного времени, но слишком универсален, и многие преподаватели в опасных порталах и вовсе не бывали, так что много про них не знают. Учебник могут блестяще студенту в голову запихнуть, но в нем же многого нет. Так что я просто коротко ответил. «Запомни на будущее. Если очень опасный монстр начинает делать в портальной локации что-то непонятное, то это обязательно направлено на то, чтобы тебя убить. Лезь в артефакт, мы отсюда немедленно сваливаем». Свалили мы в самом деле вовремя. Уже метнув испандер, я бросил последний взгляд на монстра, и там было на что посмотреть. Вокруг него образовалось большое черное облако, а из него на нас с Хастером летело что-то вроде плазменного шара, достаточного размера, чтобы спалить и нас, и наши воздушные щиты, и еще стадо слонов в придачу. Инстинкты не подвели. Убрались мы с Хастером вовремя. Бывает такое с элитными монстрами, что сразу они не всегда выдают все, на что способны. А еще бывает, что охотники сами им помогают сделать что-то, на что они не способны без их помощи. Не удивлюсь, если монстр собрал часть энергии того взрыва, которым мы пытались его грохнуть. Она ему была нужна, чтобы запустить новое умение, более крутое, только не сразу использовал. Надеялся, что удастся убить нас и так. Высшие монстры бывают терпеливыми и запасливыми, ему это умение вполне могло бы против кого-то более серьезного пригодиться. Они же между собой тоже сражаются. Я даже знал лично одного счастливчика 12-го разряда, который случайно видел такой бой в опасной портальной локации. Почему счастливчика? Потому что перед появлением второго монстра первый собирался убить охотника, и у него это бы получилось с легкостью. А так появился второй сильный монстр, и первый отвлекся на него. К тому же в тот день удача ему улыбнулась вдвойне. Монстры убили друг друга, и ему досталась куча крутых трофеев. Я раза три присутствовал при том, как того охотника просили заново рассказать эту историю, и каждый раз она становилась все длиннее и цветастее. Уж не знаю, сколько десятков раз он ее рассказывал, когда меня рядом не было. Но пока что ситуация достаточно сложная. Выскочив из портала на земле, я постарался продемонстрировать максимальную скорость при обращении с пращой. Хотелось оказаться подальше от черной скалопендры. Мало ли, у нее в запасе есть еще какие-то смертельные для меня фокусы. Да и такие вот умения, что она только что продемонстрировала, могут быть долгоиграющими. Иногда есть такие, что позволяют стрелять очередями. Как если бы я был способен выстрелить 10 огненными шарами с интервалом в 1 секунду. Так что я даже не оборачивался, потрачу полсекунды, чтобы увидеть, как монстр либо целится в меня своим умением, либо мчится ко мне. А к чему? Если целится, то этой половины секунды может не хватить, чтобы не погибнуть. Иногда для тебя лучше просто бежать, не оглядываясь, как от цунами, которое на тебя надвигается. Уцелеешь только, если забежишь так высоко, что волна туда не докатится. Совершил серию прыжков при помощи эспандера. Несмотря на скорость, каждый раз без сбоя демонстрировал очень хороший результат в длине выстрела из пращи. Мотивация у меня была великолепная. Что уж тут скажешь, и самому хочется выжить, и товарища надо выручать. Остановился только, когда Хастеру пришла пора выпадать из его артефакта. Побежал, держа его эспандер в руке. Бежал очень быстро, но не очень ровно. Раскачивался, слишком много прыжков уже совершил. Оглянулся, чтобы оценить, где монстр. Фух, оторвался от него на 1,5 километра. Никаких чудо-умений по удвоению скорости бега или, не дай боги, полету черная скалопендра не продемонстрировала. Я чуть не упал из-за головокружения, когда развернулся обратно к порталу. До него оставалось чуть больше километра. В этот момент Хастер и выпал. «Все, дальше ты сам», — велел ему, запрыгивая в свой эспандер. Когда вылез из него, мы были уже в пустыне за пределами локации. Родное небо, родная земля. Хастер уже разжигал костерок рядышком на месте старого. С его ногой много топлива не соберешь, но, к счастью, мы всегда возили немного дров с собой на одной из лошадей, когда собирались на вылазки. На такой вот случай, когда нужно немного переждать в пустыне. Тем более, что в такой местности часто ничего годного для костра, помимо высохшего помета, и не найдешь. И повезло, что не все топливо я сжег, пока ждал его самого. Посидели несколько минут молча, просто приходя в себя. Такое вот молчание после серьезной переделки здорово помогает в себя прийти, почувствовать, что все закончилось, и ты можешь выдохнуть и хоть немного расслабиться. «Не хочу честить, но еще раз спасибо», — сказал Хастер. «Но как ты вообще догадался, что меня нужно спасать? Ты же успел буквально в последнюю минуту, у меня нет иллюзий». «А вот это самая загадочная часть», — ответил задумчиво я. «Сидел я, конечно, беспокойно. Очень хотелось пойти вслед за тобой, но я прекрасно понимал, что это может создать тебе серьезные проблемы вместо помощи. Я же не прекраснодушный идиот, который способен угробить все и всех вокруг из лучших побуждений. Но вот как-то все изменилось буквально в 1 секунду. Я вдруг понял, что мне нужно немедленно войти внутрь». Даже грешил на какого-то монстра наподобие Крахта, способного заманивать людей внутрь портала своим зовом. «А что, разве Крахт способен это сделать?» «Еще как способен. Я это сам видел», — ответил я и вернулся к теме. «Но никакого монстра внутри не оказалось, так что у меня теперь только две основные версии. Что ты любимчик богов, и один из них шепнул мне на ухо, что тебя нужно выручать, и...» Хастер фыркнул, прервав меня. «Ну, ничего нельзя сразу исключать, мало ли», — развел я руками в стороны и чуть не упал при этом. Координация у меня еще не успела восстановиться. И вторая версия, что между пространственными артефактами есть какая-то незримая связь. Возможно, чтобы задействовать ее, нужно использовать очень мощный эмоциональный посыл. Вполне может быть, что когда ты сломал ногу, как раз такой посыл и получился. «Да там не только эмоциональный посыл был. Я и в словах себя не ограничивал», — признался Хастер. «Понял, что помру здесь, и богохульствовал тоже прилично. Так что первая версия с покровительством богов точно исключается, разве что какой-то из богов любит, когда хорошо от всей души ругается в его адрес. «Не припомню такого», — вежливо отозвался я. И тут Хастера прорвало. Он начал неудержимо смеяться, чуть ли не до истерики. Я из вежливости, ну и потому, что это было заразительно, немного посмеялся вместе с ним, ну и успокоился тоже по его поводу. Пережил он очень сложную ситуацию, реально был уверен, что помрет. Все об этом свидетельствовало. Сломать ногу за пару десятков километров от выхода из этой портальной локации, пусть и имея портальный артефакт, да я и сам, случись такое, был бы уверен, что погибну. По пятам вот-вот пойдет пространщик, а артефакт не панацея от всех проблем. Чрезвычайно сложная ситуация, которая стала практически безнадежной, когда он наткнулся на клопов, полезших из расщелин. Так оно все и выглядело, когда я прибыл на помощь. Так что я был доволен, что его прорвало на этот истерический смех. Слишком много он пережил, и какая-то такая вот реакция ему и была нужна. По-хорошему, ему бы еще напиться как следует в хорошей компании и выговориться. Почему бы и нет после такого-то? Ладно, как вернемся, достойно отметим его чудесное спасение. Это нужно. Не раз видел, как таким же способом приводили в чувство солдат на войне после очень тяжелых переживаний. Себе такое точно держать нельзя. Хастер, посмеявшись как следует, успокоился. А я задумался над тем, как трактовать произошедшее сегодня. Что касается четко уловленного мной сигнала о помощи со стороны Хастера, если это и правда так будет работать, то это же здорово. Знать, не находится ли в опасности член клана, владеющий таким же артефактом, чтобы вовремя прийти ему на помощь, дорогого стоит. Интересно, было ли что-то такое у тех наших парней, что использовали эти 9 артефактов на войне с высшими демонами, увы, мне уже не узнать. Если что-то подобное и было, то мне об этом никто ничего не рассказал. Ну да, 17-летний пацан явно не был у них в приоритете. А что касается этой локации с пространственным артефактом, тут уж и вовсе явно не случайность, что каждый новый поход за артефактами усложняется. Снова были эти клопы, и более того, появился и высший монстр, при виде которого тут же рванул наутек даже пространщик. Сам по себе очень серьезный монстр. Да и то, что Хастер сломал ногу на ровном месте, случайность ли? Сколько раз он уже был в разных порталах с нами и всегда оставлял себе очень хорошее впечатление. Аккуратный, дисциплинированный, внимательный. Не верю я, что он не посмотрел, куда поставил ногу. Ямка, наполненная пылью, больше смахивала на изготовленную кем-то ловушку. Для тех, кто не понял намек в прошлый раз. Может быть, кто-то недоволен тем, что люди лезут в этот портал? Вот еще одна вещь, про которую я очень хотел бы узнать больше. Те два воина, что погибли в процессе охоты за пространственными артефактами в будущем, они погибли ближе к началу посещения этих порталов или к концу? Возможно, тогда тоже какие-то высшие силы проявили недовольство, и добыча пространственных артефактов начала сильно усложняться. Никогда уже это не выяснить, но не удивлюсь, если узнаю, что те охотники погибли как раз ближе к концу. Одно было ясно, если я решу, что для скалы тоже нужен такой артефакт, его я посылать в портал пространщика не буду, лучше пойду сам. И надену ботинки с жестким верхом, фиксирующие лодыжку, чтобы ее нельзя было сломать. Поболтали немного у костра с Хастером, пока приходили в себя. Ну, а потом вернулись в город и поехали к знакомому лекарю 12-го разряда. Ногу Хастера он вылечил и проверил мои ребра. И там обошлось без смещений. Очень этим довольны, и мы вернулись в поместье. Хромать Хастер будет еще минимум сутки, пока лечение подействует, но это не так и страшно. Главное, что перелом был чистый, и кость срослась без проблем. Среди друзей Хастер сам рассказал, как все прошло, только без подробностей, по которым можно определить портал, по моей настоятельной просьбе. Говорил он, держа в руках большой бокал, в который я заботливо подливал вино, как только восстановилось там меньше. Как и планировал, напоил его по полной программе. Зато завтра, когда проснется, тот смертельный страх, что он испытывал в локации, его уже покинет. Тем более, что выговориться ему тоже дали как следует. Все понимали, что человеку, который чудом не погиб, надо дать почувствовать себя центром внимания. Хороший клан, как большая дружная семья, в которой тебя всегда поддержат. Вот чем хороши каникулы, что можно выспаться без проблем. Мне-то с моим амулетом это было не очень важно. 4 часов вполне хватало, а вот Хастеру 8 часов сна, после того, что он пережил, и после того, как именно свое спасение отметил, не хватило бы. Он встал только в 12. Мы собирались на очередную вылазку в порталы в районе часа. Естественно, без Хастера. Пока он хромает, брать его на серьезное дело нельзя. Но жизнь унесла свои коррективы. Какой-то шум на улице, бегающие люди. Заинтересовались, конечно. Вначале я внимательно осмотрелся из всех окон. Мало ли, могучие нашли, где мы спрятались, и заманивают в засаду. И не такое представление можно устроить, если нужно выманить врагов на улицу. Но никаких признаков ловушки не было заметно. Так что я вышел и притормозил пробегавшего мимо мужика. Что случилось? С чего это беготня? «Война, господин!» — угодливо ответил тот, признавая разницу в социальном статусе. «С Сесерией! Их войска через порталы высаживаются в Лукском графстве!» «Очень информативно для представителей низших слоев общества. Гораздо чаще можно ожидать поток всякой чуши, мычания и меканья. А тут прям доклад на уровне гонца военного времени. Я это оценил и кинул ему золотую монету. Просияв, он низко поклонился и почесал по прежнему маршруту. Конечно, и это могло быть подставой, чтобы выманить нас на улицу и там уже атаковать всех вместе. Но, с другой стороны, не так и много народу знало, что Сесерия собирается на нас напасть. Мне вот Джоан по секрету сказала, потому что узнал от отца, брата короля. Но вряд ли король и ректор готовы были пускать эту информацию в широкий оборот. В любом случае, надеюсь, эта война коснется только меня. Если не понадобится напрягать все силы студентов Академии, на войну не пошлют. Вернулся в дом, сообщил информацию. «Я немедленно еду в Академию, раз уж король особо распорядился в моем случае», — сказал я. «Вы возвращайтесь туда ночью, так безопаснее из-за могучих. Лучше даже если по крышам при помощи эспандера. Будет вам дополнительная тренировка. Хастер уже авось хромать к тому времени перестанет. И лучшие каникулы проведете там же, в Академии. Артефакт Академии будет получше, чем тот, что стоит в Королевском дворце, что значит сделано древними. Он не класса А, фактически класса А+. Ну да, в будущем только высшие демоны смогли быстро уничтожить этот артефакт, когда штурмовали Академию. Против обычной лесской армии он может продержаться несколько часов. А за это время, если только не все печально, подойдут силы на помощь.